Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Мы сегодня с вами продолжим и, возможно, закончим статью «Суть науки Каббала и ее цель». Это будет первая часть урока, потом будет маленький перерыв, когда вам покажут двухминутный клип. И после этого будет вторая часть урока по науке Каббала, Птиха. Мы ее начнем, вернее, продолжим с пункта номер 7. Значит, первая часть урока – это статья «Наука Каббала и суть науки Каббала и ее цель». Мы с вами говорили вкратце о чем, что Каббала исследует основной главный закон мироздания, называет его Творцом, потому что это самая наивысшая сила, самая общая программа творения, которая воздействует на нас, которая вынуждает нас к развитию. Часть из этого развития, первую половину пути мы проходим неосознанно, в течение многих кругооборотов жизни. И часть этого развития мы уже проходим осознанно, когда у нас возникает точка в сердце, и мы начинаем к чему-то стремиться. И эта часть осознанного нашего развития мы тоже проходим в той части, в ее первой неосознанной, называется период скрытия. Но мы ощущаем, что что-то от нас скрыто, что-то куда-то нас ведут, а вот как точно, это непонятно нам. Эта часть называется скрытой частью, Эстер. И вторая, следующая часть, когда уже раскрывается высшее мироздание, называется раскрытие мира, высшего мира Гилуй. И раскрывается нам та вторая часть мироздания, которая от нас была все время скрыта. Вот достичь такого состояния, когда тебе раскрывается все, познать, почувствовать, все познать, все почувствовать, все увидеть, соединиться со всем с этим, выйти на тот уровень вечности и совершенства, который является самой сутью природы или Творца, что одно и то же. В этом задача человека в этом мире, и Каббала, она открыта для всех и дает человеку эту возможность. Когда мы смотрим на действительность, мы видим, что она вокруг нас проходит в очень непонятных совершенно метаморфозах, к чему она идет, что она собой представляет. Мы не понимаем, что с нами происходит, что происходит с окружающим миром. Но если мы смотрим не на человека, на его всего лишь маленькую жизнь, а если мы бы посмотрели на все его кругообороты, от начала его первой жизни и до конца последней жизни, мы бы увидели на самом деле всю его жизнь, потому что на самом деле мы должны принимать во внимание, что жизнью считается существование души, то существование, которое она проходит при облачении в теле, когда она уже заканчивает свое исправление и не нуждается больше в сопровождающем ее теле, тогда она уже отрывается от тела и больше не возвращается в этот мир. Так вот, поэтому все кругообороты жизни, которые проходит человек, то есть все те периоды, когда его душа облачается в тело нашего мира, в животное тело нашего мира, и существует в какой-то связи с телом, все эти кругообороты жизни, их кавале принимаются внимание только как одно существование. То есть Каббала суммирует все эти кругообороты жизни вместе в один общий интеграл, берет общую сумму его, и вот это называется существованием человека в нашем мире. Всего такого существования могут быть десятки тысяч лет, естественно, у каждого из нас, у каждой души. И, как я уже сказал, часть из них, из этих периодов, она проходит неосознанно, часть осознанно, из которых тоже есть период скрытия и период раскрытия. Так вот, если бы мы смотрели на весь этот поток, путь развития, мы бы увидели, что управление свыше, оно строго детерминировано, целенаправленно на каждую душу и развивает ее в четком соответствии по определенной программе. И нет здесь никаких поблажек или никаких упущений, а четкий закон мироздания командует всем. Это мы можем увидеть на неживой животной растительной природе, где, допустим, яблоко, которое зарождается на дереве, каким оно зарождается, как оно проходит все свои преобразования, все свои состояния, пока оно не достигает самого своего последнего состояния, когда оно спелое, вкусное, красивое, по вкусу, по запаху, подходит для того, чтобы его употребили, потому что для этого и создано оно. мы видим, что развитие, оно целенаправленное. И на самом деле может быть познано, осознанно, оценено только в его конце. Как яблоко, которое в течение всего периода своего созревания, оно кислое, невкусное, некрасивое, горькое, дурно пахнущее. И только в самом конце своего развития, на самом конечном этапе, оно приобретает вот тот законченный, истинный, правильный свой вид. То же самое у человека. Если бы мы видели все его кругообороты жизни, мы бы оценивали бы его от первого до последнего, и мы бы видели, что все промежуточные состояния – это состояния нужные, состояния необходимые. И поэтому мы обязаны в итоге раскрыть все эти состояния для нас самих, для того, чтобы оправдать Творца, чтобы стать праведниками. Праведник от слова «оправдывающий». А оправдать можно только тогда, когда мы достигаем состояния последнее. Вот достичь этого состояния и стать праведниками всем нам заказано заранее по плану творения. Так вот, после того, как мы знаем с вами уже, что высшее управление, оно целенаправленное и приводит нас любыми путями к своему окончательному состоянию, возникает вопрос: если все предопределено, то где же здесь свобода человека? И здесь нам рассказывает Каббала, что путь наш состоит из двух возможных вариантов. После того, как нас приводят к Каббале, до этого таких возможностей нет. После того, как приводит к Каббале, у нас есть возможность или взять эту методику и реализовывать ее, или не брать ее по добру, по здорову, что называется, а пытаться каким-то образом от этого дела увильнуть. Так вот, это вот увиливание от Каббалы приводит нас к пути страданий. До этого все развиваются по пути страданий. То есть, под палкой, к счастью, что называется, мы развиваемся, все гильгулим, все кругообороты жизни. До того состояния, когда в нас возникает уже осознанная потребность в целенаправленном развитии. Точка в сердце, так называемая. И тогда нам раскрывается Каббала, где-то при случае, как-то, когда-то, кто-то что-то рассказал, где-то слышал, неважно как. Это все человек потом увидит и узнает, почему именно в таком виде он получил с неба такой призыв, такое приглашение. И вот когда он его получает, тут возникает у него уже свобода воли. Двигаться с этой помощью или нет? Эта свобода воли, она реализовывается очень просто. Или он входит в эту методику, и то, что эта методика ему говорит, выполняет, тогда он двигается к цели более кратко, целенаправленно, правильно, сокращает свое время нахождения в исправлении, в пути для достижения цели, и также все эти этапы проходят осознанно. То есть даже если они и неприятные для его организма, что называется, для его эгоизма. А почему неприятный? Да потому что он должен, в принципе, пройти состояние исправления, подавление себя сегодняшнего и приведение к себе состояния более совершенного. Никто этого делать не хочет, все хотят остаться на том же месте, такова наша эгоистическая природа, которая не желает вообще ни о чем думать и не желает делать ни одного движения. Человек делает какое-то либо движение только из необходимости, или удрать от страданий, или приобрести какое-то наслаждение. Так вот, Каббала поэтому заставляет нас произвести переоценку ценностей и начать выбирать духовное развитие как необходимое, как желательное, и тогда мы проходим его не только кратко, но и добром в приятном состоянии. Вот к этому мы должны с вами прийти, поэтому есть перед нами сейчас, по крайней мере, перед теми, кто нас слушает, две возможности. Или путь страданий, продолжать так, как раньше развивались, но, естественно, страдания будут уже намного более жесткими, толкающими нас все равно к Каббале. И они могут продолжаться много лет. Человек может увиливать всевозможными путями много-много лет. Мне известны такие случаи. А может, конечно, взять с помощью товарищей, группы, подходящих условий, которые мы пытаемся ему создать, быстро овладеть этой методикой, реализовывать ее на себе, достичь цели творения и существовать в мире, который он оправдывает всеми своими фибрами души. Вот для этого нам и надо дойти. А суть науки Каббала при этом здесь в нас – развить в нас чувство осознания добра и зла. То есть, что называется на самом деле добром, а что называется на самом деле злом. Потому что сегодня мы трактуем эти два понятия совершенно неверно. Я с этого должен начинать, Саша? Кстати говоря. Последняя страница. Вот это? Предпоследняя. Нет, еще долго, извиняюсь. Так, все, я понял. Значит, суть... Еще позже, да, я знаю, я это просто должен еще рассказать. Значит, суть науки Каббала – развить в нас чувство осознания зла. Что же является нашим злом? Наше сегодняшнее состояние, наши сегодняшние свойства, они являются нашим злом. Потому что мир вокруг нас совершенен, но мы просто его не чувствуем. Мы не можем его таким видеть, ощутить. Потому что каждый ощущает и чувствует не мир, а свое отражение в этом мире. И поэтому, если я... злой, если я эгоист, если я злобный, если я жадный, если я все пытаюсь тащить в себя, вот в таком вот, в такой попытке все в себя поглотить, я и существую, тогда все, что существует вокруг меня, как абсолютная, совершенная, вечная, прекрасная вселенная, бесконечный мир, мы его не видим, мы ощущаем только тот, который рисуем себе сами, своими чувствами. То есть человек никогда не видит то, что вне его, он видит практически отражение себя на белом фоне. То есть черный мир. Так вот, для того, чтобы это осознать, Каббала позволяет человеку увидеть свое собственное отражение, и тогда человек пытается выйти из себя, он начинает ненавидеть свое собственное состояние. Естественно, что это состояние неприятное. Естественно, что он хочет от них удрать. Для этого ему нужна группа, учитель, книги, которые ему рассказывают об этом, обо всем, что никуда не денешься, тебе необходимо приподняться над самим собой для того, чтобы достичь высшего, абсолютного. И вот эта вот помощь от группы, которая приходит к нему, она называется аравут, то есть взаимопомощь, взаимное поручительство, когда собираются товарищи, которые помогают в этом друг другу, зная, что они поодиночке этот путь не осилят. И одновременно в связи с собой они и создают вот это совершенно новое духовное свойство в каждом из них. Любовь, взаимная ответственность, желание выйти из себя и почувствовать другого, жить судьбами других. Вот это вот развитие своего эгоизма в альтруизм, который рождается в них. Не в обычный земной альтруизм, которым мы уже сыты вот так и не хотим вообще о нем ничего слушать. Это совершенно другой альтруизм. Это выход из себя, животного, в себя духовное. Совсем иное. Так вот, этот путь он может проделать с помощью группы, учителя, книг, и это то, что позволяет ему Каббала. Дальше, что мы с вами говорили, значит, наука Каббала, таким образом, в отличие от всех других наук, религий, верований, чего только человек не создал, она имеет четко, чисто свою цель. Она предназначена не просто для человека, который ее практикует, использует, потребляет, пользует, а для человека, который ее использует для цели достижения, цели творения. То есть, наука была предназначена для пользы применяющего его, реализующего ее. Этим она отличается от других различных методик. То есть, она единственная методика, которая меняет самого человека. Она не говорит человеку «больше молись», вот так-то надо просить, вот так-то ты сделаешь, ты заплатишь, ты чего-то там придумаешь, и вот таким образом тебе сверху вдруг скинут счастье кусочек, или ты будешь более здоров, более преуспевающий. Нет. Наука Каббала, она учит человека, как меняться. Природа вокруг нас совершенна, Творец – это абсолют, ничего не меняется, если только ты сам себя не меняешь. Творец в отношении к тебе не меняется, природа, мир в отношении к тебе не меняется. Если ты хочешь, чтобы он изменился, ты должен менять себя, и тогда изменится в тебе ощущение мира Творца. То есть, это техника, которая вообще переворачивает совершенно полностью представление человека о мире. Он не пытается прогнуть мир под себя, он знает, что он должен себя прогибать под этот мир. Потому что этот мир он тогда увидит как абсолютным и совершенным. Поэтому здесь и четкая установка человека на любовь к ближнему. Потому что в первую очередь возникает сразу же вопрос, почему я должен его любить, да за что, да как, да откуда он мне ближний и дальний и так далее. Нет. Если все, что ты видишь вокруг себя, это на самом деле твое духовное состояние, а внутри себя, то, что ты сейчас себя ощущаешь, это твое животное состояние, которое не сегодня, так завтра оно умрет. Выйди из своего животного в свое духовное, что достигается любовью к ближнему. Это на самом деле тебе кажется сейчас, что это чужое, потому что ты эгоист животный. А ты выйди вот в этот внешний вокруг тебя мир, там ты увидишь, что весь этот мир, который вокруг тебя, это твоя душа. Это на самом деле твое духовное кли, сосуд, в котором ты ощутишь вечное свое состояние, вечное существование. Все остальное, что вроде тебе кажется сегодня вне тебя, это и есть духовный ты. Так вот, поскольку Каббала позволяет человеку сделать эту инверсию, она предназначена не для того, чтобы ею интересоваться, не для того, чтобы ее изучать, как мы изучаем любую другую науку, а для того, чтобы ее использовать для самоисправления, самоизменения, причем в совершенно другое кардинальное состояние, чем то, в котором я сегодня нахожусь. Преобразовать человека, подстать высшей силе, довести его до состояния Адам от слова «подобный» этой высшей силе. В этом заключается его задача. И поэтому ценность Каббалы несравненна по сравнению с ценностями каких бы то ни было остальных методик, наук, религий, верований, которых в нашем мире полно, но все они замыкаются только на том, чтобы человек хорошо просуществовал здесь, или чтобы у него была уверенность, что он еще получает какие-то эгоистические вознаграждения после своей смерти. Естественно, что ничего человек после своей смерти не получает большего, чем то, что достиг в этой жизни. То есть, то, что мы можем сделать в этой жизни, это и есть наше достижение навечно. До следующего Гильгуля, до следующего кругооборота, и потом, и так далее, и так далее. То есть, ничего не оставляй на потом. Вот сегодня, сейчас, это единственный у тебя шанс, когда ты можешь сделать движение в сторону себя, духовного, совершенного, вечного. Если ты выходишь из себя, если ты соединяешься с общей природой, если ты желаешь в этом состоянии существовать, ты заканчиваешь этот свой гильгуль, свою жизнь эту земную. Тебе не надо больше возвращаться, снова становиться маленьким человечком, расти, страдать, неизвестно в каких состояниях быть, до тех пор, пока тебя авось приведут снова к этой методике. Она у тебя сегодня есть, пытайся этим пользоваться. Об этом говорит нам наука Каббала, ее суть в изменении, в исправлении человека, и ее цель – доведение человека до уровня Творца, до слияния с Творцом, то есть полного подобия Творцу, существовать, быть на таком же уровне, в таком же состоянии, как и эта наивысшая сила природы. В этом изначально заключалась цель сотворения человека, в этом заключается и цель нашего существования с вами в этом мире. Вот на этом мы с вами закончили эту статью «Суть науки Каббала и ее цель». У нас есть какие-то вопросы, да, Саша? Да, нам зрители пишут вопросы, и вот один из них, Сергей из Киева, спрашивает. Вы только что сказали о том, что можно не возвращаться в этот мир, но если я все-таки должен вернуться в этот мир, то после моей физической смерти, как быстро я возвращаюсь в этот мир, и от чего это зависит? Его это беспокоит уже? Ну вот есть вопрос. Так, значит, во-первых, мы будем надеяться на то, что нам не надо возвращаться. Знаете, даже поэты пишут, что этот наихудший или не лучший из миров, на самом деле он не лучший из миров, он самый худший. Он самый худший из миров. Так что особенно страдать по нему не надо. Это первое. Второе, это не зависит от нас. Не хочу предсказывать, не занимаюсь этим. Никакими чудесами. Это совершенно противоестественно кабале. И какая разница? Как только человек покидает свое тело, время перестает существовать. Мы с вами изучали отчасти это в статьях, которые говорят о постижении действительности. Введение в книгу Зор, Баль Ха-Олам пишет об этом. Он пишет об этом во внутреннем созерцании. Это приложение к первой части Талмуда Сарасфирот. Учение о 10 сферотах. Так что вы можете это найти и там почитать. Времени нет на самом деле. Как только человек свое тело покидает, для него не существует время. Нет такого понимания, сколько я пробуду до тех пор, пока я снова не окажусь в этом мире. Если мы говорим субъективно с точки зрения человека, нет такого понятия. То есть мгновение, то, которое он умирает, следующее мгновение, то, которое он появляется снова в своем теле. И все. Между ними времени нет, потому что вне тела времени нет. Это ответ, может быть, на этот вопрос, с одной стороны. С другой стороны, ну, давайте ответим вам так, чтобы вам показалось, что вроде бы понятно, вроде бы ясно. Практически в наше время мгновенно человек появляется снова в телесном облачении, в новом. Его снова извлекают из матери, и начинает он снова свою жизнь с первого шлепка, с первого вскрика и плача. Вот. Так. Вопрос из Соединенных Штатов Америки, из Вашингтона. Меняет ли Творец духовный мир, или он все время один и тот же? Нет, духовный мир не меняется. Мы с вами изучаем, что есть мир бесконечности. Мир бесконечности. И с этого мира бесконечности наши души снизошли по пятью ступеням, которые называются мир Адам-Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. До нашего мира. Порядок нисхождения душ он описывается в Талмуде Сарасфирот. Каждый мир состоит из еще пяти своих подступеней. Эти подступени, в свою очередь, тоже состоят из пяти подступеней. Итого 5×5×5, 125 ступеней, по которым душа из мира бесконечности снизошла в наш мир. И по тем же ступеням с нашего мира душа должна подняться до мира бесконечности. Вот и все. Значит, пути неизменны по той же тропинке, по которой моя личная душа спустилась по этим мирам, по той же тропиночке я должен обратно подняться. Я ничего не делаю, кроме того, что я вызываю сам лично свое духовное возвышение. В этом заключается единственная моя свобода воли. Вызвать в себе самому желание духовно возвыситься со ступеньки на ступеньку. Вот здесь вот есть моя работа. Работа человека. Подняться. Что значит работа человека подняться? То есть создать желание подняться. Вот это работа человека. А как это можно сделать? А для этого надо книга, группа, учитель. Вот когда все эти три есть условия, правильно, если вот будет человек использовать их, тогда он создаст в себе желание подняться с помощью работы, и тогда вызовет своим желанием подняться уже те условия, которые его поднимут. Тут с помощью света он получит изменения в себе, и поднимется с одной ступени на другую. Вот такая, в принципе, наша задача. Забота наша простая, забота наша такая. Больше ничего другого у нас в жизни нет. Или человек смотрит вниз, в наш мир, или он понимает, что здесь существует только его животное тело, и ему надо об этом заботиться. Он должен его мыть, кормить, ложить спать, одевать. Он должен ради этого ходить на работу, он должен все делать. Но это все он делает по необходимости существовать в животном теле, пока не достигнет полного духовного возвышения. До самого конца. Потому что даже если он достиг, допустим, в своем подъеме до предпоследней ступени, и еще одну ступеньку не достиг, он все равно должен вернуться в этот мир и после этого достичь свою последнюю ступень. Только лишь из нашего животного тела мы можем перейти с одной ступеньки на другую, потому что между ступеньками существует абсолютный разрыв. Вот если я хочу перейти, допустим, с одной ступеньки на другую, с 90-й на 91-ю, то переход с одной ступеньки на другую, он только такой, что я спускаюсь в этот мир, и из нашего мира снова поднимаюсь туда-обратно. То есть, есть мгновение, когда я существую только в животном теле, в полной отключке, в полном отключении от духовного мира. И снова поднимаюсь в духовный мир на следующую уже ступень. Потому что каждая ступень, она абсолютно... абсолютно отличается от предыдущей, и должен быть между ними так называемый порог, отсечение. А когда отсекается, то в чем я же существую? Вот для того, чтобы мне существовать хоть в чем-то, для этого я существую в своем животном теле, что в то мгновение, когда я перехожу со ступени на ступень, в этот переход я нахожусь в своем животном теле. Из духовного не имею никакого отношения. И когда я вхожу на следующую ступень, я обретаю там совершенно новые свойства, которые на нижней ступени ни одного из них даже не было. Поэтому мое животное тело мне необходимо для того, чтобы пройти все ступени. Дальше, Саш, есть еще? Да. Пожалуйста. Фредерик из Франции спрашивает, какой высший корень кругооборота душ? Корень кругооборота душ? Именно вот те ступени, которые мы должны пройти. Мы за один раз не можем пройти. Расстояние, оно практически... Оно не измеряется даже бесконечность или не бесконечность. Здесь я нахожусь в нашем мире абсолютно эгоист. В духовном мире я становлюсь абсолютным или альтруистом. Я не знаю, не хочу употреблять это слово, потому что оно в нашем мире имеет такие нехорошие уже коннотации. Как сказать... комментарии, что ли, смыслы. Но невозможно человеку подняться сразу за один раз. Он даже со ступени на ступень, когда переходит, в нем абсолютно все переворачивается. В нем появляются совершенно новые чувства, новые мысли, новое осознание действительности. Он по-иному видит каждый раз. Каждая ступень – это целый мир. Это меняется просто все. Ну вот как... мир маленького ребенка и мир, допустим, взрослого человека. Мир животного и мир растения, и мир человека. Огромные изменения. Если в мире осия мы говорим о том, что это животное, что это неживое состояние, мир яцера – это растительное состояние, мир брия – это животное состояние, и только мир Ацилут, тут начинает быть человеческое состояние. В мире Ацилут. Человек. Адам. Представляете, какая разница между этими мирами? Это невозможно представить себе. То есть разница между духовными ступенями – это поразительная. Наш мир представляет собой самую наинизшую, самую маленькую ступенечку – от более высшей ступени. Малхут мира Асия. Вот она здесь. Знаете? И смотрите, насколько нам трудно в нее попасть. Но, правда, здесь инверсия очень большая. Из полностью из эгоизма переход в отдачу. Дальше. Вот есть несколько вопросов на испанском языке, которые нам переводит сейчас Фредди. Вопрос Игнасио Ньевеса из Венесуэлы. Души нуждаются в реинкарнации. Откуда появляются новые души? Есть ли достаточно тел для душ или душ для тел? Ну, если недостаточно тел, так мы их сделаем. Это не проблема. А достаточно ли душ для тел? Хватит. Рождается в нашем мире столько тел, уменьшаются или увеличиваются по своему демографическому количеству, значит, только лишь в соответствии с душами, которые должны спуститься в наш мир и сделать определенные свои исправления. Дело в том, что душа-то она общая в мире бесконечности, она называется Адам, и она делится в соответствии с определенным процессом, с определенной программой на то или другое количество душ. И это количество душ не сходит в наш мир. Если в одном поколении не сложила одна душа, то в следующем поколении она могла разделиться там еще на 3-4 части. А может быть даже еще и на большее количество частей. В зависимости от того, насколько эта душа прибавила в своем эгоизме. Если она стала более эгоистична, то тогда ее надо разделить еще на несколько душ, для того, чтобы они смогли исправиться. Потому что огромный эгоизм, его и невозможно, может быть, исправить. Надо что-то с ним делать. И поэтому есть увеличение населения. Или наоборот, если эгоизм увеличивается, но одновременно с этим увеличиваются страдания, то человек желает от этого эгоизма избавиться. Тогда не надо столько такое количество тел, и население уменьшается. То есть все зависит от того, насколько мы с вами желаем себя исправить. Если мы будем себя желать больше исправить, в мире будет уменьшаться население, а не увеличиваться. Вплоть до того, что мы достигнем состояния, когда как один человек будем. Вплоть до того, когда на самой высшей ступени, когда мы полностью все исправимся, никаких тел не будет. Все реинкарнации эти закончатся, весь этот путь будет нами пройден, и мы будем в мире бесконечности, как одна единая душа. Одна душа. Пожалуйста. Два похожих вопроса. Карлос из Мексики спрашивает. Почему не все люди помнят свои прошлые жизни? А Дуван из Колумбии спрашивает, как вспомнить все свои прошлые жизни? Значит, я смотрю, что наши испаноязычные товарищи расшевелились на реинкарнации, на кругообороты жизней. Значит, прошу успокоиться. Никто об этом ничего правильно вам не расскажет. И те, кто знает, тоже не расскажут. И я в том числе. Потому что, во-первых, кроме каббалистов, никто ничего не знает. У людей существуют подсознательные какие-то ощущения, что вроде бы, наверное, есть какие-то кругообороты душ. Это все к ним пришло все равно из каббалы много тысяч лет назад, когда Авраам послал своих учеников по всему миру. Это все прослеживается в философиях и в религиях. Но дело в том, что мы не знаем этого, потому что душу мы не чувствуем. Мы только в нашей жизни участвуем сегодня с вами нашим телом. Если вы хотите узнать свою душу, для этого вы должны подняться до ее корня. Допустим, если вы откроете книгу, которая называется «Шара Гильгулим. Врата кругооборотов жизней». Ари – это великий каббалист, который жил в 15 веке, 15-16 веке. То вы увидите, что он там описывает. Кругообороты жизни свои, своего ученика, которому он рассказывает, кем ты был и так далее. Но это при случае, когда эти два человека, учитель и ученик, находятся в духовном мире и обсуждают между собой эти процессы. Не потому, что им было интересно, каким там я был водовозом, или там полотером, или рабовладельцем, или наоборот рабом. Не в этом дело. Это никого не интересует. кем я был в прошлой жизни, каким образом я там жил. Ну и что, прошла-то жизнь. Меня и в этой жизни не интересует, что было вчера или 10 лет назад. Ну какой смысл мне копаться в этих ностальгиях? Уподобиться жене Лота, которая стала соляным столбом, потому что посмотрела назад? Не стоит человеку назад смотреть, он должен смотреть только вперед. Поэтому круговоротов никто не знает. Они никакого значения для меня сейчас не представляют. Никакой важности. Я должен просто идти вперед. А нужны они нам только для того, чтобы понимать, что я должен достичь своей цели. И когда я буду приближаться к ней, я увижу все эти свои круговороты, я начну оправдывать Творца за все то, что Он со мной проделал, и в неосознанном, и в осознанном этапе своего развития. И я наконец-то смогу четко собрать эти все круговороты в жизни вместе, в один, и сделать из них одно единое совершенное свое состояние. Вот для чего они нужны. А больше ни для чего. Ну какая мне разница, как я прожил 20 лет назад какой-то день? Если я из сегодняшнего дня захочу посмотреть на тот день. Это все равно, что я из сегодняшней жизни захочу посмотреть на какую-то свою жизнь в минус 20-м от меня кругообороте. Ну и что? Ну что мне от этого? Допустим, я там пахал чего-то, делал там на каком-то клочке земли, или там чем-то еще занимался, был каким-то моряком или там водовозом, ну неважно кем. Ну и что? Какая разница? Этот мир, он одинаковый, но тут немножко больше техники, немножко меньше. Не стоит им заниматься, мы же не занимаемся историческими всякими романами. Они ничего нам не дают. Мы должны из нашего мира попытаться как можно быстрее, легче пройти в высший мир. Там совершенство, там вечность. Наш мир все равно пропадает. Пусть только мы заканчиваем с вами все наши кругообороты, он исчезает, как будто его не было. Он весь входит в тот вечный мир, мир бесконечности, как составляющая своя, которая развернулась специально, чтобы нас научить чему-то, и свернулась обратно. Все миры, кроме мира бесконечности, сворачиваются и входят обратно в мир бесконечности. Дальше. Вопрос из Краснодара. Что включает в себя понятие «книга» в известной триаде «книга группы Раф»? Книга имеется в виду только истинные каббалистические источники. Больше ничего. Все остальное книгой даже не считается. Если вы откроете любые книги по каббале, то там написано, как сказано в книге. Что за книга? Я захожу в библиотеку, миллион книг. Захожу в магазин, тысячи книг. Что значит, как сказано в книге? Что значит в книге? Под книгой имеется в виду книга Зоар. В Каббале называется книгой только одна. Нету в мире больше других книг. Так и сказано. В любых каббалистических текстах сказано. Смотри в книге на такой-то странице. То есть, все остальное книгой не считается. Представляете, как относятся каббалисты к книге Зоар по сравнению со всем остальным? Но мы, конечно, не такие большие каббалисты. Для нас не только книга Зоар, а все каббалистические книги, написанные истинными каббалистами, они являются книгами. Все остальное книгам отношения не имеет. Книга – это на иврите «сефер» – это то, что излучает высший свет. А она излучает на тебя высший свет – если ты этого желаешь из нее получить, потому что она тебе рассказывает о твоем состоянии духовном, там, где ты наполнен этим высшим светом. Поэтому получается, что книга – это источник высшего света для того, кто ее умеет читать, раскрыть для себя. Открыть книгу – это значит не физически ее открыть, это знать, каким образом в нее войти. Вот, допустим, мы с вами изучали, на каких-то уроках еще, возможно, будем изучать то, что пишет Баля Сулам, как условие, как раскрыть книгу Зоар. Он говорит о том, что есть определенные условия, когда мы изучаем материю и форму, в которой эта материя облачается. Ни в коем случае не отвлеченную материю, не суть. Когда мы разделяем все существующее по цветам, черный, белый, синий, зеленый. там красный. Когда мы различаем все существующее только в мирах, брия и цара, сия, а то, что выше их, мы не изучаем, а только через эти миры смотрим. То есть он учит нас, каким образом мы должны, с одной стороны, сузить свой угол зрения, чтобы не распыляться и не думать, что мы там что-то можем постигнуть. И как именно благодаря этому концентрированному нашему взгляду войти в книгу, увидеть ее внутрь. Вот это подготовка особая, которую дают нам каббалисты для того, чтобы мы начали правильно раскрывать для себя книгу, Как там был поставлен еще вопрос? Ну, вот это, в принципе, имеется в виду под книгой. Я могу об этом говорить очень много. Это целая огромная, как вам сказать... категория, или как это книга, это источник на самом деле высшего света, это то, что нас связывает с высшим источником. Поэтому на сегодняшний день у нас есть 5 великих каббалистов, которые проложили нам этот путь в высший мир, к миру бесконечности. Это Авраам, Моше, Рашби, автор книги Зоар, Ари, основоположник современной каббалы, и Бааль ха-Сулам, который эту действительно современную каббалу создал для нас. Эти 5 источников истинной каббалы, и только эти произведения мы читаем. То есть изучаем. На наших уроках мы не изучаем больше ничего. Есть много книг, которые я написал. Были еще много каббалистов, больших, великих, которые заполняли между этими 5 великими каббалистами, основными каббалистами, заполняли своими произведениями каббалу. Но все равно, если надо что-то изучать, мы обращаемся только к самому последнему, к великому каббалисту, который всю современную каббалу сделал на основании этих предыдущих 4 предшествующих ему источников. Поэтому истинные книги на сегодня для нас – это только книги Бааль ха-Сулама, Рава Ашлага. Дальше. Вопрос из Москвы задает Маля. Уважаемый Рав Лайтман, очень прошу вас ответить на вопрос. Вы утверждаете, что Бога нет. Тогда кто диктовал Моше Рабейну Тору на горе Синай в присутствии всех душ, которые утверждают, что сами видели Творца? С уважением и благодарностью. Майя, да? Маля. Маля. Из Москвы. Маля. Я вам скажу так. Я вот как-то себе не совсем представляю. Моше сидит, наверное, за компьютером или за печатной машинкой, или на корточках с каким-то папирусом, с куском кожи, и на нем пишет чернилами там какими-то сделанными из чего-то там. Вода, смешанная там с пеплом, или там делают ее из определенного... Это же целая проблема. Все это приготовить и сделать. И вот он сидит и пишет. Бог ему диктует, так нашептывает в ушко, и тут стоят вокруг эти вышедшие из Египта и смотрят на Моше, правильно ли он пишет, ну, поскорее, чтобы он уже дописал. Или как-то еще. Я не представляю себе этой картины. Конечно, можно на эту тему написать 1000 полотен, и мы знаем, на протяжении всех этих 2000 лет великие мастера, на самом деле, художники, создавали всякие картины на эти библейские темы. Но на самом деле, ведь это все совершенно глупости. Совершенные глупости. Ну, Моше сидит на корточках, там пишет Тору, Библию. Ну, такого, во-первых, и не было, потому что писал-то он ее затем в течение 40 лет. То, что он написал на горе Синай, скрижали завета, так сказано, что они были вырублены в камне. Сидел, долбал зубилом камень, вырубал в нем эти 10 заповедей. А что Бог ему при этом диктовал? Вот смотри, не убей, вот смотри, там не прелюбодей и так далее, да? Чти отца и мать и так далее. День субботний. Это он ему, так сказать, завещал все. И тот сидел, вырубал это, чтобы потом эти камни принести вниз, показать, что он там вырубил. С горы Синай спустился. А народ-то стоял внизу. Вот. И сказано, что гора Синай была вся в тумане, в тучах. Скрылся там Муше и вернулся, и предположил им камни перед ними. Ну, почему не надул? Никто Бога не видел при этом. Видели только молнии, громы. Но это не мы видим. Вы понимаете, все эти картинки, они требуют правильного каббалистического трактования. Потому что ничего, ничего не сказано в нашем земном виде, стиле. Поэтому вся эта книга, она тайна. И то, что говорится в Торе в том числе, это не исторический роман, не говорится об истории древнего народа, который там ходил с угла в угол по этой земле, искал, где бы ему пристроиться, в итоге ничего не нашел нигде. Не об этом повествует нам эта книга, считающаяся священной. Но чего там священного? Она говорит о том, как человеку на самом деле постичь творение. Книга Зоар, она является комментарием на пять книг, на пятикнижье вот это, Моисеева. А там так и написано, если вы открываете книгу Зоар, на первой странице написано «Комментарий на Библию», на пять книг Моисея. Это представляет собой книга Зоар. То есть она, в общем-то, пересказывает, но уже другим языком, то, что сказано в пятикнижии, но сказано в закамуфлированном виде. Каббалу, то есть методику возвышения до уровня Творца, до уровня Бога, передает нам свыше Творец своим светом. Тот, кто постигает, он постигает и пишет, от себя пишет, что он постигает. И никто другой. Никак это не передается сверху. Существует какой-то провод или какие-то волны, которые до меня доходят, какие-то звуки, которые я слышу. Значит, Творец как-то их выдает из своего рта, что ли, а я это воспринимаю своим ухом. Или он мне прямо посылает в голову, и я вдруг начинаю ощущать, что у меня в голове появляются какие-то предложения. Ну, или это психиатрические какие-то нарушения. У нас есть таких много людей, которые так могут себя изобразить. Или это от Творца. Человек должен себя изменить. Подстать этой высшей силе с помощью каббалистической методики. И вот тогда он увидит, что то, что написано в этих книгах, проходит по нему. Эта методика объясняет ему, как измениться и что ты при этом ощущаешь. Она методика жизни. Вот я выполняю то, что сказано в этих книгах день за днем, пытаюсь все больше и больше войти в группу, войти в состояние, когда я желаю оторваться от своего животного, пытаться в нем существовать только для того, чтобы существовать, приподняться над ним и выше, и выше. Выше значит быть в других свойствах. В свойствах отдачи, в свойствах любви, в свойствах растворения во внешнем. Для меня сегодня это кажется для меня внешним. На самом деле это я истинный там нахожусь. Когда я выхожу из себя, выбрасываю из себя вот свое «я» на все человечество. Вот там я нахожу себя, свою душу. Это все остальные души вместе собранные, если я с ними состыковываюсь, они являются моим сосудом, моим кли. Если я это начинаю делать, приближаться к этому, я начинаю чувствовать, что говорит Тора, Библия. И таким образом я начинаю видеть, что мне говорит Творец. Вот это то, что раскрылось Муше, Моисею и всем остальным, в частности, ну, в более меньшем виде, на том уровне, который называется «Стояние у горы Синай». Это не только физическое действие, когда они там стояли, и вот что-то происходило, какое-то театральное действие. Это внутри человека происходит. Это мы сегодня хотим, чтобы это произошло с нами. Когда человек ощущает себя в этой жизни, как в египетском изгнании из духовного, и пытается выйти из него, он чувствует, как по его эгоизму, как по его фараону проходят удары, И тогда он убегает от своего эгоизма, проходит через море, отсекающее его от этого эгоизма. Он не желает быть больше в нем. Он не желает видеть мир только сквозь него, этот маленький ущербный мир. Тогда он выходит из него, проходит через Красное море и выходит к горе Синай, к горе ненависти. Он только тогда начинает понимать, что он ненавидит всех. Вот это его настоящее внутреннее свойство. И он должен подняться над этой ненавистью на гору Синай. Если он в состоянии это сделать, тогда он получает Тору. То есть тогда ему раскрывается Творец. Раскрывается это свойство отдачи и любви. В нем самом, в человеке. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Клод из Франции спрашивает. Как отменить свой эгоизм, если даже наше желание к духовному эгоистическое, и я жду награду за свою работу? Он очень прав. Он очень прав. Мы действительно не в состоянии отменить свой эгоизм. Мы всегда будем каким-то образом пытаться все равно вернуться к нему и все равно что-то делать ради себя. И как собака за своим хвостом будем гоняться, как бы избавиться нам от него, и все равно где-то внутри это будет все равно эгоистическое действие. Так же, как я сегодня могу отдать другому, одолжить другому, показаться хорошим, вежливым, приятным, пожертвовать собой. Люди жертвуют даже жизнью. И все это эгоистически. Только ради возвышения своего «я». Человеку ничего не стоит погибнуть, сделать себе харакири, что угодно, для того, чтобы сказать «я нахожусь выше этого». И это эгоизм, огромный эгоизм. Мы видим, что человек во имя своей идеи, во имя того, чтобы его не унизили, готов умереть. Поэтому выйти из эгоизма нам самим, вот так вот за волосы схватить себя и вытащить, как из болота, из этого эгоизма, мы не в состоянии. Что мы можем сделать? Единственное, что мы можем сделать, вызвать на себя окружающий свет. Это то, что дает нам Каббала. Вызвать на себя окружающий свет, который поднимает нас. Дело в том, что мы находимся в состоянии, когда у нас есть точка. Вот эта точка, это как зерно или семя. На иврите это называется в Каббале решимо. Вот это есть точка, зародыш нашей души. А здесь, рядом с этой точкой, существует наше тело. Вот это наше тело. Получилось что-то у меня такое. Ну, животное, да. Вот видите, голова находится на одном уровне со всем остальным телом. Потому что она только его и обслуживает. Видите, вот эта вот часть, голова, она обслуживает все остальное тело. Поэтому называется животное. А человек, когда начинает быть, как в духовном парцуфе, знаете, существует приходящий свет, отталкивающий, и затем получает в себя. То есть существует рожь, голова, и потом только гуф, тело. И рожь обязательно должна быть выше, потому что она принимает во внимание только отдачу, не то, что тело желает. Так вот, я не могу сам никак выйти из своего эгоизма. Существую я вместе со своим животным телом. Я единственное, что могу сделать, вот здесь у меня рядом есть группа, учитель, книги. Я обращаюсь к ним с моим маленьким желанием. Получаю от них большое желание. Это большое желание поднимаю вверх и прошу, чтобы ко мне пришел высший свет. И он действует на меня, так называемый Ор Макив, исправляющий свет. он развивает мою вот эту точку в сердце. И поднимает меня тогда уже вверх, на мою духовную ступень. Первая духовная ступень. Вот так. Ну, еще один вопрос. Галина из Москвы спрашивает. Экран – это видение или мысль? Экран – это возможность преобразовать свое эгоистическое желание в желание отдачи, в подобие свету. И тогда в той мере начинаешь этот свет ощущать, принимать в себя и быть равным ему. Экран – это то, что преобразовывает мой эгоизм в отдачу. Ну и давай еще тогда уж. Хорошо. Еще пару минут, потом полчаса у нас будет. А, у нас есть еще клип. Да. Тогда ладно, оставим. Давайте мы сейчас вам покажем клип, и после этого перейдем к науке Каббала, к птихе. Я не знаю ни одной женщины, так называемой сильной и успешной, которая бы по собственной воле рвала на себе рубаху. По всей видимости, мужчины дают такую возможность. Мужчина, сегодняшний мужчина, это маленький эгоист. К сожалению, наш мир не дает ему возможности развиться как мужчине. Мужчина, который занимается каббалой, и берет себе женщину просто своим примером, она автоматически становится каббалисткой. Мы с вами теперь перейдем ко второй части нашего урока. Это наука Каббала, Птиха, пункт номер 7. О чем мы говорили до этого? В этих предыдущих пунктах и еще в этих немножко последующих, где-то до 10-11 пункта, он говорит о тоже смысле науки Каббала, о том, для чего она нужна, для того, чтобы поднять человека из нашего мира в высший мир, в мир бесконечности, через все миры. Миры называются мирами от слова «мир» – это «улам», от слова «алама» – «скрытие». И поэтому Баал-Сулам говорит, рассказывает нам, для чего созданы миры. Создан всего лишь один мир бесконечности, но созданы миры, 5 нисходящих миров, для того, чтобы душа могла снизойти из мира бесконечности до нашего мира, полностью оторваться от духовного, вот это вот состояние, это махсом полного отрыва от мира духовного. И здесь есть наш мир, абсолютно не ощущающий вообще, что существует нечто более высшее, чем он сам, хотя он самый маленький, самый низменный, самый ограниченный. И Каббала нам рассказывает об устройстве вот этих вот духовных всех ступеней. Для чего надо? А для того, чтобы подниматься по этим ступеням. Сказано, что как человек в нашем мире, вот в нашем мире мы существуем, я, и я должен знать о своем мире, где я существую, все, что есть в нем. Чем больше я знаю о том, что вокруг меня, тем я безопасней, комфортней себя чувствую и могу таким образом обеспечить себя и создать вокруг себя такой удобный для меня мир. К чему же стремятся все люди в течение всех поколений? Покорить так называемый мир. Звучит, конечно, страшно глупо и, это не образованно, это неправильно. Нам нечего покорять-то. Мы его только понимаем сегодня уже, что мы только уродуем своим таким отношением. Покорение природы, покорение мира, битва за урожай и так далее. Это неправильное отношение к миру. Так вот, хотя чем больше, тем лучше я знаю этот мир, окружающий меня, тем лучше я смогу в нем как-то себя обустроить. То же самое, как я здесь в моем теле, в нашем мире, так и я здесь, имеется в виду душа, в окружающем духовном мире. Пока я не изучу духовный мир, пока я его не буду знать, ощущать, воспринимать правильно для себя, я в нем не смогу существовать. И в нашем мире я существую, потому что я рождаюсь таким. Заставляют меня, вынуждают меня родиться таким, воспитывают меня, делают из меня маленького человека. И говорят, иди расти. А в духовном мире такого нет. В духовном мире я сам должен быть готовым к тому, чтобы в нем существовать, и тогда я в нем рожусь. Тогда я в нем буду расти, в той мере, в которой я буду готов к тому, чтобы он раскрылся для меня все больше и больше. То есть в духовном мире мера знания духовного мира говорит о величине души. Мера постижения духовного мира говорит о той ступени, на которой она находится, что вокруг себя она ощущает. Поэтому каббалисты, вот в науке Каббала, они рассказывают нам, как устроены эти миры, Адам Кадмон, Ацелут, Брия и Цира Асия, какие свойства есть в этих мирах, в этих ступенях, как мы спускаемся по ним, как мы поднимаемся снизу вверх по ним. Это все они нам рассказывают. Для чего? Да для того, чтобы мы знали, каким свойствам мы должны уподобиться, где мы должны существовать. Как я должен себя обустроить духовно, чтобы быть духовным жителем этих миров? И находясь на каком-то уровне, допустим, Гвура де Яцера. Де – это значит мира Яцера. Это принадлежность. Гвура – это сфера определенная. Мира Яцера – вот этот весь мир Яцера. Гвура де Яцера. Так вот, я должен знать, если я нахожусь на этой ступени. А следующее будет Хесед. Хесед де Яцера. Значит, я должен знать, какая разница между ними. Как я должен над них подняться от одной к другой. Что я должен в себе изменить. Какие свойства. То есть знания, то, что те, которые нам дает Каббала, это знания, которые нам необходимы для того, чтобы себя менять и духовно поднимать. Это не какие-то отвлеченные знания законов. Я могу знать закон какой-то физический, а при этом я своей жизни меня это не касается. Моя семья, там все остальное совершенно не касается. В Каббале такого нет. В Каббале ты можешь познать в той мере, в которой ты стал этим же законом, который ты его внутри соблюдаешь. Вот для этого-то нам и нужна вся эта наука, которая рассказывает нам о всех мирах сверху вниз. И это то, что мы с вами изучаем в этой книге, которая у нас перед вами есть. Называется «Наука Каббала» на русском языке. А теперь повторим. Теперь пункт 7. Что он пишет? Бааль Сулам. А теперь пойми, что написанное в первой части книги «Эц Хаим. Древо жизни». Причина создания миров в том, что Творец обязан быть совершенным во всех своих действиях и силах. И если бы не проявил свои действия и силы в самих творениях, то не смог бы называться совершенным. То есть Почему Творец создал миры? Для того, чтобы проявить свое совершенство творением. Но Он же создал нас в мире бесконечности. В мире такого совершенства, что уж дальше некуда. Создал нас. Зачем же надо было нас свергать с этого мира бесконечности в самый низший мир из такого совершенного и положительного? Именно для того, чтобы мы из отрицания познали бы это совершенство, достигли бы его в своих собственных свойствах, поднялись бы к нему своими свойствами, меняя себя, постоянно меняя себя. Представьте себе такое состояние. Ну вот, допустим, вот у нас есть, это, я думаю, удачный, может быть, пример сейчас у меня возник. У нас есть такие примеры в спорте. Вот я когда-то, когда был молодым, я тоже был когда-то молодым, я занимался бегом на 5000 метров. И для того, чтобы выполнить всякие нормы, значит, тебе четко давалось, вот ты должен быть такого уровня, потом такого и так далее. Вот расти. То есть четко задается, какие свойства ты должен приобрести для того, чтобы из нулевого стал у тебя первый разряд, второй, третий, мастер там спорта, там чемпион какой-то и так далее. То есть четко заданные градации, которые ты в себе должен менять. Ты должен обладать этими свойствами. Ты в течение тренировок, в итоге своих усилий, вырабатываешь в себе определенные качества. Ну, допустим, тут силовые и мастерство. Да? А миры – это те же самые ступени. Поэтому Бааля Сулам, почему он называется Бааль Сулам? Бааль – это от слова «владелец». А Сулам – это лестница. То есть он вам рассказывает, как стать владельцем лестницы. Поэтому он назвал свой комментарий на книгу Зор Сулам – лестница. Лестница для подъема из нашего мира в высший мир. Иначе не назовешь. Самое простое, самое четкое, самое такое конкретное, выражающее всю суть Каббалы название. Лестница. Ничего другого нет. Но это лестница, когда ты с одной ступеньки на другую не можешь забраться вот так вот, взял и поднял ногу и въехал на следующую ступень. Нет. Ты должен, как в спорте, вот по сравнению с спортом, ты должен себя изменить. Ты должен себя, вот эту вот дельту в своих качествах достичь самому. И тогда ты станешь на следующую ступень. Вы знаете, чему это можно еще уподобить? Это можно уподобить еще как электрический заряд в электрическом поле, в электромагнитном поле. Допустим, существует какой-то источник электромагнитного поля, и вот у нас существует это поле вокруг этого источника такое. Вот сам источник этого поля. И существует какой-то заряд. Ну, мы не будем тут в кулонах его измерять и вообще входить в эти тонкости научные. А просто скажем только одно. Заряд всегда стремится к равновесию с этим полем. То есть вот в этом месте, в котором сейчас находится этот заряд, напряженность поля, сила влияния его на заряд, она в соответствии в полном с той силой, которая представляет собой заряд. Они достигают равновесия. Если это равновесие нарушается, то заряд начинает двигаться. И каждый раз он двигается к точке наибольшего равновесия с этим полем. Так вот и мы двигаемся, пока не достигнем своего центра. А этот центр – это и есть Творец. И не достигнем слияния с Ним. Так вот, движение в духовном мире, оно основано на изменении наших внутренних свойств. Ни на чем другом. Вы можете наполнять свою несчастную голову любыми знаниями, в том числе каббалистическими. Это ничего вам не даст. Вам надо, чтобы эти знания преобразовались в вас в новые качества. Причем в качества, в такие, которые вот от этого уровня к следующему уровню меняются, Вы должны изучить, а что же я должен в себе изменить, чтобы перейти с одного уровня на другой, а потом с этого на следующий, на третий, да? И с этого на четвертый, и так далее. Вот это и есть движение по ступеням миров, по ступеням лестницы. Так вот, когда человек проделывает эту работу на себе и меняет себя постепенно-постепенно со ступени на ступень, тогда он начинает постигать, по мере того, как приобретает духовные свойства сам, своими усилиями из противоположных этому состояний, тогда он начинает постигать совершенство Творца. Поэтому, пишет здесь Баля Сулам в 7-м пункте, в Птихе, в науке Каббала, что причина создания миров в том, что Творец обязан быть совершенным во всех своих действиях и силах. И если бы не проявил свои действия и силы в самих творениях, в нас, от несовершенства к совершенству, чтобы мы причем постигли все эти стадии нашего развития, и сами бы их захотели, и своими усилиями прошли, то мы бы не могли бы узнать, постичь его совершенство, и он бы не проявился относительно нас как совершенный. Вот в чем причина сотворения миров. Что-то здесь... продолжение. На первый взгляд непонятно, как же можно, чтобы от совершенного Создателя изначально исходили действия несовершенные, причем настолько, что нуждались бы в исправлении человеком. То есть Творец настолько сделал мир плохим, и нас самих, что мы должны сами себя исправить? Возможно ли такое? Если от совершенного не может нисходить несовершенные действия. А если действия несовершенные, значит и Творец несовершенный. Вот, допустим, у меня вот есть электронный ключ от моей квартиры. Значит, если он хороший, то я говорю о изготовители, заводе-изготовитель, что завод хороший. То есть по продукту я сужу о его создателе. Но если я смотрю на себя и буду судить о Творце по себе, то тогда, конечно, я не могу ни в коем случае сказать, что он совершенный. Из сказанного ранее пойми, говорит Баля Сулам, поскольку основой творения является только желание получить наслаждение, то, с одной стороны, творение абсолютно несовершенно, поскольку абсолютно противоположно Творцу, и потому бесконечно удалено от него противостоянием своих свойств Творцу. Но, с другой стороны, именно это противостояние, именно это отличие творения от Творца и есть то новое, появившееся из ничего. Если бы Творец создал нас такими, как мы сами, то есть, если бы Творец создал бы нас такими, как Он сам, тогда не было бы здесь, не возникло бы ничего нового. Если бы мы были такими, как Творец, то мы были бы просто им самим. Создав нас противоположными себе, Он сделал творение, которое отлично от Него, противоположно Ему, удалено от Него, зато самостоятельно существует. Если я должен что-то сделать отличное от меня, имеется в виду отличное от меня по качеству, потому что материи нет в духовном мире. Материя – это то, что нам кажется нам в наших пяти земных органах чувств. Отличное от меня, значит, я должен сделать нечто противоположное мне по свойствам. Это то, что он и сделал. Несовершенное, конечно, несовершенное, абсолютно несовершенный человек. Но ты смотри не сегодня, а в конечную цель творения, как с яблоком, которое горькое, зеленое, кислое, твердое, пахнущее кислотой какой-то. А когда созревает, созревает, созревает, достигает своего совершенства. Поэтому не показывай дураку работу, незаконченную работу, да, или как говорится. Дураку полработы не показывают. Так вот, то есть только тот, кто может наблюдать весь процесс, включая его конец и начало, видит смысл во всем этом, понимает из начала в конец и из конца в начало всю необходимость этого процесса, только тот может оправдать это действие Творца, который сотворил нас изначально несовершенными и абсолютно противоположными себе. Но с другой стороны, пишет Бали Сулам, именно это и есть то самое новое, появившееся из ничего. Творение было создано для получения всего того наслаждения, которым Творец задумал усладить и наполнить его. Ну а как же он может его наполнить, это творение, если оно противоположно ему, то есть в духовном мире абсолютно удалено от него? Ведь смотрите, где находится он и где находимся мы. Мы находимся на абсолютно противоположном месте. Это мир бесконечности, это Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера, Асия, и вот здесь вот где-то вот, допустим, наш мир. Абсолютно противоположный Творцу. Ну, о чем же говорить? Как я могу наполниться? Поэтому он говорит, создал человека противоположным себе для того, чтобы наполнить его. По мере того, как человек будет подниматься обратно, он будет наполняться от Творца. Но если бы при этом творения оставались отделенными своими свойствами от Творца, то и он не смог бы называться совершенным. Потому что от совершенного не могут произойти несовершенные действия. И поэтому Творец сократил свой свет, сотворил все миры последовательным сокращением света вплоть до нашего мира. И после этого поместил душу в тело нашего мира. Сначала были сотворены все миры, а потом душа в нашем мире. И начиная заниматься кабалой, исправляя себя, душа начинает постигать то совершенство, которое ей не хватало в начале творения. Это означает, что ее свойства совпадут со свойствами Творца. Как мы говорили здесь, по тому же закону, как движется электрический заряд в электромагнитном поле. Постоянно находясь в точке равновесия с полем. Так и мы, меняя свои свойства, заставляем поле давить на нас и двигать нас вперед. Это значит, вызываем у окружающего света, вот это все поле называется окружающий свет. Мы вызываем его воздействие на нас. И таким образом оно подталкивает это поле нас все ближе и ближе и ближе к центру, к своему. В той мере, в которой мы внутри себя меняем в подобие все больше и больше и больше этому центру. И таким образом достигает совершенства, которого не хватало ей в начале творения. Это означает, что ее свойства совпадут со свойствами Творца. Она станет достойной получить все то наслаждение, которое заложено уже в самом замысле Творца изначально. То есть Творец, когда создавал миры, а миры – это удаление от себя, несовершенство постепенное, все больше и больше, сокращение и скрытие, и затем душу низвел до нашего мира в самое наихудшее состояние. Этим всем он создавал условия для того, чтобы она затем достигла совершенства, равенства, тождественности с Творцом. Тогда она станет достойной получить все то наслаждение, которое заложено уже в самом замысле Творца изначально. И тогда она будет находиться с Творцом в абсолютном слиянии, что и является целью творения. Это мы с вами прошли седьмой пункт науки Каббала. Есть у нас вопросы? Давайте попробуем, может, ответить и пойдем дальше. Есть вопрос Ларисы из Минска. Есть ли ступени до Махсома и почему мы их не изучаем? Ступени до Махсома нет. Ступени до Махсома. Потому что мы изучаем науку, которую постигаем на себе. А что значит на себе? У меня еще до Махсома нет килим, нет свойств, нет инструментов, с помощью которых я бы мог ощутить и четко проградуировать те изменения, которые во мне происходят. Я со дня на день меняюсь. Я начал изучать каббалу, допустим, 2 года, 3 года назад. Но пока еще я не могу четко определить, что же во мне меняется. Иногда мне плохо, иногда хорошо. Это в моих свойствах, желаниях. Иногда я больше понимаю, иногда меньше. Иногда я более воодушевлен духовно, иногда менее. Иногда я более чувствителен к этому миру, иногда меньше и так далее. То есть во мне существуют всевозможные, возможные внутренние какие-то изменения, такие турбуляции, ну прямо никуда не деться. Я совершенно не знаю, к лучшему, к худшему, в какую сторону, как, что, ничего не знаю. Как же я могу в таком случае определить свои состояния и говорить, что в них есть определенная последовательность и ступени? Во мне их нет. Мы идем с вами до Махсома начиная от состояния, которого начали идти, наш мир, через 2 ступени, которая называется Эстер двойной и Эстер одиночный. Эстер – это скрытие. Скрытие. Двойное или одиночное? То есть само название скрытия, оно говорит о том, что вот эти ступени, по которым я иду снизу вверх, они мною не ощущаются четко, не градуируются, не определяются мной, не могут быть во мне осознанны. Задать свойства вот в этой ступени, такие-то вот сумма таких свойств определяет вот эту ступень, а сумма вот других свойств, каких-то вот таких, не знаю, энных, а это эмных, определяет другую ступень. Я не могу этого знать, потому что сами свои состояния, сейчас, которые во мне происходят, они скрыты от меня. Я прохожусь как ребенок, который живет, существует, а не знает сам где и за счет чего. Вот ему зовут кушать, вот спать, вот то да сё. Он не знает внешнего мира. Он знает только немножко его вот там вот на улице, что он видит через окно, или там его берут куда-то в машине. Его мир совершенно другой. Он не определяет это в качестве каких-то ступеней, за что надо платить, за что надо прилагать усилия, каким-то образом меняться. Он этого не знает. Так и мы проходим эти ступени. Поэтому, естественно, мы их проходим, и это много ступеней, но определить их мы не можем. И все ступени, которые мы говорим духовно, о духовных мирах, все 125 ступеней, они начинаются от Махсома и выше, до 125 ступени. Тут начинаются у нас миры, постижения. Но на самом деле, чтобы вас уж немножко запутать, на самом деле, мы еще и до Махсома уже проходим эти ступени. Потому что, в принципе, мир Асия и часть мира Яцира находится вот здесь, вот под Махсомом, но мы это только потом обнаруживаем. Ну, пускай вас это немножко запутает, но вы знаете, что на самом деле это так. Просто я обычно объясняю это по-другому, чтобы было более строже и понятней. А потом мы начинаем с вами перепрограммировать наш компьютер, как бы, под ту картину, которая нам раскрывается за Махсомом. И видим, что и до Махсома мы уже были в этих ступенях, только в неосознанном виде. Допустим, знаете, с чем это можно сравнить? Опять-таки с тем же ребенком. Я родился, я рос. Я ничего не понимал и не знал даже, что я маленький и расту. В общем-то, не осознавал, что же это такое. Я родился, смотрю, я вырос до 20-летнего, 30-летнего возраста. Я смотрю тогда на себя, на маленького, каким я был. Тогда я начинаю осознавать, на каких ступеньках я был. В годик, в 2, в 5 лет, что я понимал, а что нет, каким образом ко мне относились, где я находился, в каких свойствах. Только тогда я начинаю понимать. Поэтому мы, выйдя за махсон, начинаем понимать, где же мы были на каких ступенях раньше. И тогда мы их можем градуировать. Я думаю, что это удачный пример. Кстати говоря, я буду им пользоваться, потому что трудно объяснить, как это может быть. Сейчас я нахожусь на ступенях, не чувствую их, а потом я обнаруживаю, и я в обратном, как бы, в трансполяции какой-то, я иду обратно к ним и их градуирую. Дальше. Кармен из Чили спрашивает, нужно ли в каждом подъеме на следующую духовную ступень возвращаться в состояние более земное, чем духовное? Как... Да, нужно. Не может быть такого, чтобы человек поднялся со ступени на ступень, как я уже говорил, если он при этом не падает до самого низкого состояния, в которое он должен упасть в нашем мире. И каждый раз, когда он падает в нашем мире в еще более низкое состояние. Если я поднялся со ступени номер 100 на ступень 101, упал во время подъема в наш мир до какого-то уровня, допустим, 10 метров вглубь, то в следующий раз, когда я буду подниматься со ступени 102 на ступень 103, я упаду не на 10 метров вглубь, а на 11 метров вглубь. То есть в более худшие условия, в больший эгоизм. И так будет каждый раз. Ну и ничего страшного. Человек приобретает постепенно понимание всего этого процесса, привычка, осознание его, и начинает быть выше своих чувств. Начинает солидаризироваться, соединяться с целью. И оттуда пытаться наблюдать все, что с ним происходит. То есть наблюдать себя со стороны. И главное, не просто с какой-то стороны, а из цели творения смотреть на себя. И таким образом проходят эти состояния все быстро, безболезненно, объективно. Значит, мы с вами на сегодня, в общем-то, заканчиваем наш урок. Прошли... с вами седьмой пункт вступления к введению в науку Каббала. Далее, как обычно, через неделю встретимся с вами. Пишите. Есть еще какие-то интересные... Есть еще много вопросов, да. Есть много вопросов. Но это очень хорошо. Я вижу Николь из Монреаля, да. Йоханан из Колумбии, да? Да, да, из разных стран. Из разных стран. Из Москвы, из Франции, Юля, из Франции. Из Канады, да. Ну, очень так. Хорошо. Ребята, я вам очень всем благодарен. Большое спасибо за участие. Я надеюсь, и вы мне можете сказать спасибо. Я пытался передать вам все, что я в состоянии передать. Хотелось бы больше. Придет время... раскроется еще больше для вас. Я жду вас в гости к нам. И до встречи на следующем уроке. Будьте здоровы.